Все незаконно хранимые секреты убегают, оставляя мои двери, утекая через тысячи замков. Утро штрих-кодом рубцов на левой руке подскажет мне, что наши сорванные быстро растрепались на ветру по проводам, резонируя, уносится в твою квартиру мое слово. Курим с тобой, а на руках замыкаются кольца рукой. Два слова строка, да шнурок с потолка. Два слова строка, да шнурок с потолка. Попадает, я от бешенства белею каждый раз и снова глухо на трамвайной остановке. И пальцы ловки, и все шире улыбки в местной ментовке. Было б так просто докричаться до крови, откаркать и раздать свое сердце по куску на пироги. Гори, серая плесень, дай стать моим. Твой мир им так тесен. Два слова строка, да шнурок с потолка. Два слова строка, да шнурок с потолка. Кидать свои снежки, весь город улыбаясь будет слушать твои звонки. Скоро ты станешь и сам перебегать кривыми по чужим адресам. Я как и ты думал, что за нами прилетят, ошейник снимут, за ухом почешут и все простят. Но я сплю у миски, и ты все съел, подарок и риск. Два слова строка, да шнурок с потолка. Верному псу шнурок с потолка. Два слова строка, да шнурок с потолка.